Глава 23. Что ж, это было весело, не так ли? Не могу дождаться, чтобы сделать это снова, сказала я, когда Зейн сел за руль Импалы. Я подождала, пока он закроет дверь, а затем наклонилась и ударила его по руке. «Оуч!» — он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Зачем ты это сделала?» «Это за то, что ты не предупредил, что мы собираемся увидеть долбанного наследного принца Ада». Я снова ударила его по руке. Отодвинувшись от меня, Зейн потер предплечье. «А это-то за что?» «Это за то, что ты был мудаком по отношению к Лейле». Я еще раз отвела руку назад. Ладонь Зейна метнулась вперед, поймав мой кулак. «Бить людей нехорошо», — сказал он. «И я не был мудаком по отношению к ней». «О, еще каким?» Я попыталась высвободить руку, но он держал крепко. «Посмотри на меня. После одной встречи с демонами ты уже защищаешь их». Зейн опустил мою руку. «Вовсе нет. Я действительно защищала. Что, черт возьми, между вами произошло?» Бледные глаза Зейна встретились с моими. «Ты не ударишь меня снова, если я отпущу? Я хрупкий». Я фыркнула. «Не волнуйся, больше не буду тебя бить». Он отпустил мою руку, а затем повернул ключ в замке зажигания. Двигатель ожил. «Ну и?» — спросила я. Зейн вздохнул, переключая передачу. «Отношения с Лейлой сложные, и это все, что я могу сказать по этому поводу». «Это не раскрывает сути того, что мне известно». Когда он не ответил, раздражение усилилось, а в груди разлилась тонкая струйка разочарования. «Почему Зейн не рассказывает мне, что произошло между ними?» Вокруг него была массивная стена, сотканная из гранита и упрямства. Зейн вел машину тихо. Солнце уже село, поэтому я сняла темные очки с макушки и вставила их в солнцезащитный козырек. «Как думаешь, они помогут?» — спросила я, сосредоточившись на важных вещах, которые не были личными проблемами. «Да». Зейн держал левую руку на руле, а правую положил на спинку моего сиденья. «Если кто-нибудь и сможет найти информацию о том, где скрывается Баэль, или что он планирует, то это Кайман». Я подумала о демоне в комбинезоне. Он, казалось, действительно испугался меня. «Да», — Зейн усмехнулся. «Так и есть». Было странно улыбаться по этому поводу, но я ухмыльнулась. «Значит, он брокер?» Зейн кивнул. «Он не ищет людей, они сами находят свой путь к нему, желая или нуждаясь в чем-то, ради чего готовы отдать многое, даже свою душу. Проблема в том, что большинство людей хотят совершенно несущественных вещей. Они отдают часть своей души за повышение или за то, чтобы быть с кем-то, кто, вероятно, даже не заслуживает их». «Только часть?» — спросила я. «Думала, они отдают всю свою душу. Разве нет?» «Нет. Только небольшую часть». «И ты считаешь это нормально?» — спросила я. «Думаю, что когда люди используют свою свободную волю и ставят под угрозу то, где они окажутся после смерти, это их вина. Мы делаем все возможное, чтобы уберечь их от демонов, которые нарушают правила, а ты знаешь, что правила существуют. Должен быть баланс добра и зла», — сказал Зейн, когда мы приблизились к мосту, который вел обратно в город. «Кайман следует этим правилам». Я знала, что существуют правила и что баланс добра и зла исходит из концепции свободы воли. «Не знаю, что думать обо всем этом», — призналась я, глядя на темный профиль Зейна. Он долго молчал. «Черт возьми, всю свою жизнь я был очень похож на тебя. Видел все в черно-белом свете. Никакого серого, за исключением Лейлы». Говоря это, Зейн смотрел прямо перед собой. «Раньше я думал, что та часть стражи, которым она была, перечеркивала ту ее часть, которая была демоном. И даже рассказывал ей об этом, когда она была моложе и приходила ко мне, расстроенная, что клан никогда не примет ее, или беспокоясь, что с ней что-то не так. Я всегда подчеркивал, что она была частично стражем, и это было все, что имело значение. Я был неправ». Я держала рот на замке. Какое-то инстинктивное чувство подсказывало мне, что об этом Зейн говорит нечасто. Я должен был сказать ей, чтобы она приняла ту часть себя, которая была демонической, И я должен был принять это. То, что она показала мне. То, что я немного осознал, когда было уже поздно. В общем, то, кем ты являешься при рождении, не определяет того, кем ты станешь. Челюсть Зейна сжалась. Ты знала до сегодняшнего дня, что демоны могут любить? Нет, прошептала я. Не знала. Да, я тоже не знал, пока не встретил Рота. Он один из самых могущественных демонов, с которыми ты когда-либо сталкивалась, и он все еще смертельно опасен, когда его провоцируют. Но та любовь, которую он испытывает к Лейле, говорит о том, что все, чему нас учили, не обязательно правда в абсолютном значении. Теребя ленту своего ремня безопасности, я все еще понятия не имела, что сказать. Согласиться с Зейном значит поставить под сомнение все, чему меня когда-либо учили. Но он был прав насчет того, что Рот любит Лейлу. Я видела это своими собственными глазами и слышала, как он говорит с ней. Что, если мы изначально ошибались в отношении некоторых демонов? И если это так, как можно было вообще решать, как с ними поступать? Пробовали ли некоторые демоны прожить свою лучшую жизнь? И должны ли стражи просто игнорировать это? Как бы стражи вообще узнали об этом? Зейн, казалось, прочел мои мысли. Немногие демоны похожи на тех, кого ты только что встретила. Довольно легко определить, кто есть кто. Как? Обычно это можно определить по одному простому факту. Зейн ухмыльнулся мне. Они не пытаются убить тебя при первой встрече. Мы с Зейном патрулировали, и это включало в себя много ходьбы. Очень много ходьбы. Это было нелегко с моим зрением. Я жалела, что сейчас не сумерки, а это лучшее время суток для меня, чтобы видеть. В сумерках я смогла бы по-настоящему осмотреть город. Тротуары были освещены достаточно хорошо, чтобы идти, не спотыкаясь. Однако мое восприятие глубины было отключено, и мне было трудно не натыкаться на людей, пытаясь понять, кто из них жив, кто мертв, а кто демон. Мы вернулись в квартиру Зейна, быстро перекусили в закусочной дальше по улице, а затем я выполнила свою часть сделки. Я патрулировала с Зейном, высматривая таинственное существо, которое убивало как стражей, так и демонов. Мы занимались этим по меньшей мере 2 часа, и до сих пор все, что мы видели, это горстка пакостников, которые бросились в рассыпную, как только заметили Зейна. «Это нормально?» — спросила я, когда мы приблизились ко входу в метро. «Демоны убегают, как только видят тебя». «Да, они никогда не вступают в бой». Зейн повел меня вниз по лестнице. Мое сердце пропустило удар. При плохом освещении ступеньки были видны хуже всего. Я вцепилась в перила, осторожно ступая. «Я оставляю их в покое. Некоторые стражи этого не делают, но, как я уже говорила, они относительно безвредны». Часть меня испытала облегчение, услышав это, потому что многие пакостники, которых я видела сегодня вечером, выглядели молодо, как подростки. Но я не была уверена, что это их истинный возраст. «У меня есть еще один вопрос», — сказала я, когда спустилась по лестнице, не умерев, и мы достигли сырой, пахнущей плесенью платформы. Зейн вздохнул. «Конечно, он у тебя есть». Я засыпала его вопросами весь вечер и знала, что балансирую на грани его раздражения, но теперь у меня был к нему действительно серьезный вопрос. «Итак, твой переезд и независимость как-то связаны с Лейлой?» Зейн шел впереди меня. «Почему тебя это волнует?» «Потому что волнует». Я поспешила догнать его. «То, что ты живешь один, странно. И да, если бы ты ответил на этот вопрос раньше, я бы не стала задавать его снова». Зейн громко выдохнул, когда остановился под ярким светом флуоресцентной лампы. «Мне просто нужно было пространство, Тринити. После смерти отца и событий с Лейлой я отказался возглавить клан, потому что мне нужно было пространство». На мгновение я была шокирована тем, что он ответил. «Что случилось с Лейлой?» Зейн отвел взгляд. «Это длинная и запутанная история, но суть ее в том, что клан отвернулся от Лейлы. Не все, но достаточно. Наблюдая, как она превращается из маленькой девочки в молодую женщину, зная, на что она способна, Они предположили о ней худшее и чуть не убили. Мой отец выдвинул против Лейлы обвинения, сказал он, и я почувствовала, как у меня скрутило живот. И это была моя вина. В чем была твоя вина? Что? Я остановилась, прищурившись, и уставилась в пространство позади Зейна. Возможно, мои глаза обманывают меня, но... Мы были примерно в паре метров от лестницы, и темное пространство между нами и ступенями мерцало и вибрировало. Дыхание, которое я задерживала, резко вырвалось из груди, образуя клубы маленьких туманных белых облачков. Ледяной ветер ворвался в туннель, отбросив мои волосы назад. «Что за черт?» — пробормотала я. Зейн повернулся, поддерживая меня. «Черт возьми!» «Что?» — спросила я, оглядываясь вокруг, и затем низкий предупреждающий гул взорвался давлением у основания моей шеи. Фигура обрела форму в течение нескольких секунд. Человекоподобное существо ростом почти 2 метра. Мышцы перекатывались под блестящей кожей цвета оникса. 2 толстых рога торчали из макушки, загибаясь внутрь. Их наконечники были острыми, и я не сомневалась, если это существо боднет кого-нибудь, то пронзит насквозь. Зрачки, по форме напоминающие кошачьи, располагались среди радужных оболочек цвета крови. Затем существо улыбнулось, сверкнув 2 острыми, как бритва, клыками. Адский зверь. Созданные болью и страданием, эти существа не ходили по земле. Я читала о них в одной из огромных книг, которые мы с Мишей изучали. Они существовали в недрах ада, чтобы мучить души проклятых. Им было запрещено находиться наверху, и все же один из них стоял перед ступенями, ведущими в мир, туда, где прогуливались люди. Но это было не самое тревожное во всем этом. «Он голый, действительно голый», — сказала я, потянувшись за своими кинжалами. «Вижу». «Да, но я не могу это развидеть, Зейн. Он и правда супер голый», — сказала я, качая головой. «Не могу сосредоточиться. Боже, он просто болтается там на виду всего мира». «Не могла бы ты, пожалуйста, перестать указывать на это? Спасибо». «Но почему он голый? Неужели в аду нет одежды?» Я подумала, что это был правильный вопрос. «Может, он хочет произвести на тебя впечатление?» Я подавилась. «Меня сейчас вырвет». «Постарайся, чтобы не на меня». Затем Зейн рванулся вперед, смещаясь при приближении к зверю. Он был в полном обличье стража, когда врезался в существо. Зверь взревел, отбрасывая Зейна в сторону. Он со стоном ударился о стену. Посыпались куски цемента. Я выругалась, направляясь к Зейну, но он поднялся сам. С облегчением увидев, что с ним все в порядке, я развернулась к адскому зверю. Адреналин оживил мои чувства, когда зверь уставился на меня. Он наклонил голову, втягивая воздух бычьими ноздрями. Игнорируя то, что он был совершенно голый, я отвела руку назад, готовая выпустить один из своих кинжалов. Но зверь просто исчез. Секунду спустя я почувствовала его дыхание на своей шее. Резко обернулась. 2 прокола кровоточили из-за того, что когти Зейна вонзились в его мускулистый живот. Я замахнулась на адского зверя своим железным клинком. Он исчез из поля моего зрения и снова появился в нескольких шагах слева. Прежде чем мой удар успел достичь цели, зверь снова исчез. «Черт тебя побери!» — крикнула я раздраженно. Звук глубокого хриплого смешка предупредил меня о том, где стоял зверь. Я нацелила лезвие в живот. Двигаясь пугающе быстро, он схватил мою руку, а затем сжал горло, оторвав меня от земли. Его тело завибрировало, а затем передо мной предстал мужчина, слишком красивый, чтобы на него можно было смотреть спокойно. Рога все еще были на месте, как и клыки, но он выглядел так, словно сошел с календаря с фотками голых горячих чуваков. Голых горячих чуваков с рогами. Он снова понюхал воздух и зарычал. «Мне сказали, что найти тебя будет легко, но я не думал, что это будет настолько просто». «Кто?» — ахнула я. Темноволосый зверь улыбнулся, сверкнув клыками, которые даже отдаленно не походили на человеческие, а затем притянул меня к своему рту. «Тот, кто заставляет твоего защитника истекать кровью». Ярость взорвалась внутри меня. Моя благодать разлилась по венам, но я ее подавила. Даже если они знали, кто я такая, не следовало показывать это другим демонам поблизости. Схватив мясистые запястья, я подтянула ноги и использовала грудь зверя в качестве трамплина. Это ослабило хватку существа, и я перекатилась в падении, вскочив на ноги. Зейн бросился через платформу, перепрыгивая через ограждение. Он ударил ошеломленного зверя в спину, сбив его с ног. Они оба упали на твердый цементный пол и покатились, оказавшись в опасной близости от края платформы и рельсов внизу. «Не убивай его!» — крикнула я. «Он знает, где Миша!» «Никаких обещаний!» Зейн замахнулся, попав зверю в челюсть. На мгновение я была очарована жестокостью на выразительном лице Зейна, когда он отступил назад, чтобы нанести еще один удар. Может быть, потому что здесь я впервые сражалась по-настоящему. Мы с Мишей тренировались, но за исключением рейверов и того дня, когда его забрали, я никогда не испытывала подобного. Зверь исчез из виду, и Зейн рухнул на пол. Вновь появившись над ним, зверь схватил Зейна за шиворот и поднял. Выгнув спину, Зейн откинул ноги назад, обхватив ими талию демона, и использовал обе руки, чтобы разорвать хватку. Он наклонился и уперся обеими руками в грязный пол. Используя инерцию и вес зверя, он перевернул существо вверх тормашками. Ледяное дыхание коснулось моей обнаженной шеи. Развернувшись, я оказалась лицом к лицу с другим зверем. У этого была кожа цвета красных углей. Он замерцал и превратился в другого нечеловечески ошеломляющего мужчину, который тоже был суперголым. «Хватай ее!» — завопил первый адский зверь. «Готово!» — ответил тот, что был передо мной. Его голос тоже был глубоким и гортанным. «У вас, ребята, в аду нет одежды?» Позволив инстинкту взять верх, я нырнула под руку зверя и обхватила его за шею, когда вдалеке издал гудок один из поездов. Зверь рассмеялся. «Тебе нравится то, что ты видишь?» «Извини», — проворчала я, — «не заинтересована». «О, а я да». Зверь спикировал вниз, перебрасывая меня через плечо. Я ударилась о край платформы. Боль взорвалась во мне, ненадолго оглушив. В это мгновение зверь оказался надо мной. Я перекатилась, но недостаточно быстро. Его нога нанесла прямой удар мне в спину, и прежде чем удалось ухватиться хоть за что-то, я свалилась с края платформы. Падать пришлось невысоко, но приземление все равно было чертовски болезненным. Однако пронзительный гудок быстро приближающегося поезда смыл боль. Вскочив на ноги, я ухватилась за край платформы. «Куда, по-твоему, ты направляешься?» Зверь оказался позади меня, оттаскивая назад. «Думала, мы будем играть?» Я мельком заметила, как Зейн двигается позади другого зверя, глубоко вонзая свой когтистый кулак ему в спину. Темная маслянистая кровь хлынула из груди существа, когда там, где должно было быть сердце, я предположила, что оно у него было, образовалась дыра. Рев агонии адского зверя доказал, что я оказалась права. Впрочем, я не собиралась извлекать из этого никакой информации. Зейн отпустил зверя, когда тот вспыхнул пламенем. Через несколько секунд не осталось ничего, кроме обожженного цемента и запаха серы. Он поднял голову и увидел меня. «Эй!» Секунду спустя Зейн приземлился на рельсы рядом со мной, присев на корточки. «Отвали нахрен!» — предупредил он. Зверь вернулся в свою истинную форму и рассмеялся. «Отойди в сторону, или я разбросаю твои внутренности и полакаюсь твоим сердцем, страж!» Хотелось бы посмотреть на это. «А мне хочется посмотреть, как ты умрешь», — прорычал зверь, обнажая клыки. Свет поглотил их, когда поезд обогнул поворот примерно в 800 метрах вниз по рельсам. Мое сердцебиение ускорилось. Зверь неожиданно исчез. «Сзади!» — крикнул Зейн. Я развернулась и замахнулась, но зверь поймал мой кулак. Он склонил голову на бок. «Возможно, я просто заставлю тебя переживать свои худшие воспоминания снова и снова, пока ты не вцепишься в собственную кожу и не будешь молить о смерти. Ах, да, мамочка, хочешь, я напомню тебе, как она умерла? Как ты...» Ярость, мощная и смертоносная, прокатилась по мне ядовитыми волнами, и я почувствовала, как моя благодать обжигает кожу. «Пошел ты!» Я перестала думать. Изогнувшись, когда зверь приблизился, ударила ногой. Мой ботинок попал существу чуть ниже подбородка. Его голова откинулась назад, и я развернулась, вонзив клинок ему в шею, просто чтобы услышать гортанный крик. «Где Баэль?» «Убей меня!» Из его пасти брызнула кровь. «Я никогда этого не скажу!» Я опустила кинжал и прижала к его груди. «Скажи мне, где, черт возьми, Баэль!» Адский зверь опустил голову, издал кровавый смешок, а затем насадился на клинок. Острое лезвие глубоко вошло в грудь. «Господи!» — крикнула я, отдергивая руку. Он тоже вспыхнул пламенем, все было кончено. Я начала поворачиваться к Зейну. Он рванулся вперед, прижимая своим телом к моему и вдавливая меня в каменную стену. Между нами не было никакого пространства. Оглушительный рев наполнил все вокруг, когда мимо пронесся поезд. Пронзительный лязг колес по рельсам оглушил меня. Я почувствовала, как тело Зейна напряглось, когда мои пальцы впились в его руки. Казалось, поезд никогда не кончится. Ветер с огромной скоростью обрушился на нас, трепал одежду и волосы. Наконец, последний вагон промчался мимо. Когда угроза оказаться под поездом исчезла, я стала ощущать каждую точку, в которой соприкасались наши тела. Никто из нас не шевелился. Я не могла. Ни с телом Зейна, так плотно прижатым ко мне. Не то чтобы я действительно этого хотела. Зейн все еще был в форме стража. Его рубашка порвалась от перевоплощения, и жар тела обжигал меня сквозь одежду. Кожа его рук под моими ладонями была твердой и гладкой, как камень, точно так же, как кожа его груди, прижатой к моей щеке. Его голова по-прежнему была прижата к моей, а рука обнимала мой затылок. Когда Зейн прыгнул ко мне, я не поняла, что он сделал. Оказалось, просунул руку между моей головой и стеной, прежде чем прижать меня к ней. От него пахло. Боже, от него потрясающе пахло. Этот морозный мятный аромат проник в каждую пору моего тела, и с каждым вдохом я чувствовала его вкус на кончике языка. Мои губы приоткрылись, и я закрыла глаза, удивленная тем, что Зейн все еще держал меня, и внезапно отчаянно испугавшись, что если пошевелюсь, все закончится. Я этого не хотела. Я хотела, чтобы Зейн был рядом. Хотела, чтобы он был ближе. Мой пульс бешено ускорился, когда я ощутила, как его сердце бьется у моей щеки. Рука на затылке дернулась, его пальцы запутались в моих волосах, и по моей спине пробежала дрожь. Теплое дыхание Зейна коснулось моей шеи, когда он медленно поднял голову. Я заставила себя быть настолько неподвижной, насколько это было возможно, когда его дыхание затанцевало на моей щеке. Преследуя его теплое дыхание, я повернула голову, остановившись только тогда, когда почувствовала его на своих губах. Мои глаза открылись, и все, что я могла видеть, — эти бледные волчьи глаза, горячие и всепоглощающие. Чуть ниже — тонкая полоска клыков, раздвигающих губы. Я не испугалась, наоборот, была в восторге. Я задавалась вопросом, каково это — целовать Зейна в его истинной форме, и что-то, чего я никогда раньше не испытывала, охватило меня. Мощное, парализующее желание расцвело внутри, заставляя меня чувствовать себя неуправляемой, ошеломленной, словно я ждала этого целую вечность. Его. Зейн внезапно прервал контакт и прыгнул на платформу, оставив меня без тепла своего тела и в недоумении, что между нами сейчас произошло. «Тринити», — сказал он, протягивая руку и присаживаясь на корточки. Он поднял меня, и мы оказались лицом друг к другу. Я перекатилась на ноющую спину и согнула колени. «Боже милостивый!» «Да». Зэйн тяжело выдохнул. «Он тебя укусил?» «Нет», — ответила я. «Укусы зверя были чрезвычайно ядовитыми. Они могли убить человека за считанные секунды и парализовать стража на несколько дней. А тебя?» «Нет. Ты в порядке?» «Просто супер». Я поморщилась, когда села. «Что ж, было весело. Они искали меня. Тот первый сказал...» «Я слышал, что он сказал. Он мог солгать». Зэйн повернул голову и посмотрел на меня. «Просто чтобы заморочить тебе голову». «Может быть», — прошептала я, хотя знала, что это не так, как и Зэйн. «Ты видел, что сделал этот зверь? Он насадил себя на мой кинжал». «Да». «Он покончил с собой, но не сказал, где Баэль». «Нисколько не удивлен». Зэйн откинул прядь волос с лица. «Ты знаешь, что это значит, верно?» «Что?» Я застонала, безуспешно пытаясь стряхнуть с себя пыль. Я выглядела так, словно упала в кучу сахарной пудры. «Баэль знает, что ты здесь».